Глава шестая. «Какой кофе, вашу мать?» — прогремел голос Самсона, но уже не в рации, а прямо в лаборатории. «Вы что тут устроили?» На пороге, возле первых трупов сектантов, возник кореш Самсона и начал светить подствольным фонарем по стеллажам. Осветил нас, тело вируса, потом пустое место, где была ведьма, а потом и разнесенную в хлам бетонную стену, куда прилетело большинство пуль. «Стандартная поисково-спасательная миссия. Что тут удивительного?» Я пожал плечами, подныривая под ярким лучом света. «Наверху как дела?» «Там чище, чем здесь», — хмыкнул Самсон, разглядывая разбитые колбы. «Думал, что конкуренты, но оказалось, что какие-то залетные рейдеры на шум подтянулись. Забудь уже о них, надо выбираться». «И вот так вот все бросить?» — возмутился Ган. «Да», — отрезал Самсон. «Миссия важнее. Алекс, ты кристалл не проеб...» Концовка фразы Самсона совпала с треском разбитой колонны, в которой я чувствовал след энергии ведьмы. Крепкое стекло, как двойной проклеенный стеклопакет, после первого удара топориком покрылось трещинами и только на четвертом, расслоившись, осыпалось на пол. А сгусток внутри так и остался стоять, подрагивая, как какой-то холодец. Я дотронулся до пружинистого студня, напоминающего стекла в убежище Лейна. Только этот был застывший. Когда я продавил, а потом убрал палец, в субстанции осталась глубокая вмятина. «Алекс, короче!» — рявкнул Самсон. «Выдай мне кристалл и играйся с этим пластилином сколько хочешь! Я вам эвакуатор оставлю и багги. У него крыши нет, но он еще на ходу!» Пришлось прерваться. Отдал кристалл, потом проводил до орнитоптера и под опись выгрузил все бартерные трофеи. Мимоходом заглянул на управляющий блок подземной парковки. Не знаю, как долго продлится эффект от взаимодействия с ведьмой, но пока еще работало. Как старый привычный пульт от телевизора со стертыми кнопками. Ничего не понятно, а все равно знаешь, где меню, где громкость, а где пауза. Получилось не только вскрыть люк, но и запустить подъемник, который поднял коптер на свежий воздух. Я поэкспериментировал, а потом убрал обратно и снова закрыл. Если Самсон уедет, то без присмотра оставлять рановато. Тем временем Ган подогнал багги, а тень — эвакуатор. Спрятали их за единственной целой стеной, попрощались с Самсоном и вернулись в лабораторию. Разобрав первый студень, я поднял со дна готовую, полностью сформированную мастер-схему. Очистил и залюбовался искусно выполненной гравировкой в виде клубящихся туманных завитушек. На дженерике экспериментировать не стал, а без Ориджа не совсем понятно, что там. Либо маскировка, либо защитное поле. Однозначно берем. На всякий случай расковырял соседнюю колонну. Вынул оттуда болванку, только наполовину забитую символами. Четкий контур с большими пробелами внутри. Возможность активации она не предполагала, но при этом Скайкрафт, он и в Африке Скайкрафт. Такой плиткой можно целую бронированную стену выложить. Забрал и кивнул дженерикам, чтобы тоже не стеснялись. Подошел к следующему. Рядом стояло сразу два аквариума. И через пару минут размашистого мародерства держал в руках две похожих мастер-схемы. На одной — завитушка, которая потом вытягивалась в прямую линию и шла по контуру. На второй — только прямая штрихпунктирная линия. Она также шла по периметру, но не закручивалась в центре, а вела прямо, словно указывала на цель. Просканировал их системами дженерика, и от штрихпунктирной получил что-то типа отклика с предложением активации. Углубился в настройки и понял, что отклик идет не к дроиду, а к пистолету, который я нашел у Фоггера возле разлома. Достал 5-7 и активировал мастер-схему. Запустился процесс, похожий на те, что были в Оридже, только дженерик потратил вдвое больше энергии. Капнуло сразу с просадкой в красную зону, но эффект не заставил себя ждать. Мастер-схема вспыхнула, залив все ярким фиолетовым светом. Рассыпалась на микрочастицы, которые тут же облепили ствол пистолета. А когда они впитались, то сбоку, прямо над рукояткой встроенного ножа, появился небольшой бугорок, похожий на тактический лазерный прицел. А сбоку, там, где обычно располагается переводчик огня, появилась сантиметровая сенсорная панелька под большой палец. Тут же испробовал ее, наведя пистолет на соседний аквариум. Из него вылетел лазерный луч и прошил колбу насквозь. И стекло, и студень, и заднее стекло, а потом еще и колбу в соседнем ряду. Не снимая палец с сенсорной панельки, я повел рукой в сторону и разрезал колбу на две части. Неплохо. Таким навыком ведьма подрезала сектанта, и с похожим лазером Фоггер бросался на выходе с парковки. Я убрал палец сенсора и увидел на нем пиксельную картинку, изображавшую заряд батареи. Где-то 30% пока, но зато растет прямо на глазах. Значит, штука автономная. Если еще на меня обычного будет реагировать в скафандре и без, то вообще огонь. Вторую мастер-схему я спрятал до встречи с Ориджем и стал искать, чем еще поживиться. Подсказки от ведьмы закончились, но оставался шанс найти запас готовых изделий. Если, конечно, фоггеры копили партии до отправки куда-нибудь. Оказалось, что не копили. Или мы плохо искали, что маловероятно, потому что перерыли все дважды. Трижды прерываясь не только на кофе, но и на полноценный обед. В итоге 63 скайкрафтовых пластины, 10 из которых совершенно чистые. Отдельно два контейнера с кристаллами скайкрафта. Оружие, с которыми бегали сектанты. Тач-панели, жесткие диски и прочее оборудование по мелочи. С этим пусть потом разбираются спецы Северкрафта. Плюс надо было хоть что-то сдать, чтобы не было лишних вопросов и претензий. У меня был подписан отдельный пункт в контракте, мол, что найду, то мое. Но и у Абрамова неблаготворительная организация, чтобы эвакуатор для меня бесплатно гонять. С тем же расчетом и долю дженериков пока забрал себе. У них точно карманы вывернут по возвращении. Чуть позже реализуем излишки, и, может, ребята смогут своих дженериков выкупить, а потом и работодателя поменять. Северкрафта на Чулап. Задумки и обсуждения на этот счет уже были. Загрузил орнитоптер, накрыв его масксетью от лишних глаз, и вырулил по проложенной Самсоном дороге к тракту. Тень на баге впереди. Я за рулем, а Ган на крыше с пулеметом. Когда мы выехали на безопасный тракт, я уступил место Гану и рассинхронизировался. Вы покидаете центр управления тестового образца 11D2198А. Строго конфиденциально. Эмбарго на любые отзывы или публикации в СМИ. Лицензия правообладателя ООО «Северкрафт». До выхода из режима. 5, 4, 3. Я вылез из капсулы, отмахиваясь от роя мыслей, кружащих в голове. Мерзлота. Пришельцы. Фоггеры. Так и бессонницу словить недолго. Надо все переварить и вывалить из оперативной памяти мозга. И даже знаю, кому. Мои домашние уже заждались подробностей. Помимо общения с Бобом и Себби по делам, связанными с миссиями, я давно ни с кем из них не виделся и не говорил. Тут же написал Роберту, что встречаемся завтра вечером в том же баре, в котором отмечали наш приезд в Эдем. В ответ получил список из 10 заведений, которые, по заверениям Роберта, были уж точно не хуже. Но я все равно настоял на купольном ресторане. Хотелось еще раз словить это ощущение. Ты в своем физическом теле, но в то же время вокруг тебя ледяные горы и мерзлота. Да и коктейли там были отличные. Первое, что сделаю, когда вернусь на свою 37-ю станцию, пройдусь по холмам в скафандре, заодно химеру выгулю. Только сейчас понял, как мне этого не хватает. Вирус сидел в столовке, в одиночестве щелкая каналами на экране. «Как ты?» — спросил я. Подхватил банку пива из холодильника и плюхнулся на диван. «Закурить бы еще, но на базе это строго запрещено». «Нормально», — вздохнул вирус и оттянул ворот футболки. «Только задыхаюсь иногда. Прикинь, глоток пива делаю и боюсь, что на спину сейчас все вытащит. Даже выходной дали. Жалко только, что я вам помочь не смог с этой жуткой тварью. Как думаешь, кто она?» Я пожал плечами и сделал глоток из запотевшей от холода банки. «Либо смертельное оружие, либо носитель энергии. Либо и то, и другое вместе взятое. А может, просто эхо далекой войны. Не факт, что еще такую встретим. Ну и слава богу». Вирус снова машинально оттянул уже, кажется, порванную футболку и покачал головой, а потом включил трансляцию какого-то поединка дроидов. Сегодня Лютый выступает. Не хочешь поставить?» «Нет, я пас. Ставлю только на себя». Я попил пиво, заточил бургер, краем глаза глядя на то, как беснуются трибуны фанатов Лютого, танкообразного кастома, родом из Дроид-Сити. Как я понял из комментариев вируса, в последнее время этот боец давал прикурить даже Ориджам. И отправился спать. Правда, сразу уснуть не получилось. Через какое-то время на пороге моей комнаты снова появилась Кира. Ушла она только ближе к утру, но в этот раз я позволил себе выспаться и окончательно проснулся только ближе к полудню. Не спеша позавтракал, листая новости. Война с фоггерами, реструктуризация и свертывание авангарда, неожиданный провал Лютого, заявление о полной победе над заразой, которая растворяла кастомов, развертывание научных миссий по изучению разломов. Последняя новость меня заинтересовала. Это плоды деятельности Симонова и команды? Или просто так совпало? Погрузился в чтение статьи. Речь шла о нескольких крупных разломах, образовавшихся в ходе последнего сильного землетрясения. Самое загадочное было то, что землетрясение произошло в одном секторе, а три разлома появились в двух других, далеких от него секторах, даже не смежных между собой. Сумбурная статья напоминала мне нашу прогулку с Рупертом. Я усмехнулся, но на всякий случай сохранил ее себе, чтобы при случае обсудить с Симоновым. Вдруг есть какая-то связь. Допил кофе, проверил, как дела у Гана с тенью на маршруте, и поплелся писать отчет для исследовательской команды дженериков. Проторчал у них до вечера и вырваться смог, только объявив во всеуслышание, что меня ждет Абрамов. Правда, благоразумно не стал уточнять, какой именно. Когда я появился в баре, там не хватало только Киры. Остальные были в сборе. Роберт проявил чудеса дипломатии, и нам выделили отдельную кабинку, пусть со стеклянными перегородками, но точно без лишних ушей. Про Киру все уже слышали, так что к новости, что она вот-вот придет, отнеслись спокойно. Все, кроме Роберта, который никак не мог поверить, что наконец лично встретится с оператором своей обожаемой Снежанны. И теперь ерзал от нетерпения, косясь то на дверь, то на Татьяну. Ждал. Я заметил, что на манипуляторе Эбби появилась какая-то символьная вязь, искусно выгравированная на запястье. В остальном выглядела она так же, как и всегда. Что называется, спасибо, хотя бы что сменила рабочий комбинезон на чистые джинсы. «Нравится?» Эбби заметила, что я разглядываю ее руку, и подняла ее повыше. «Николаич сделал», — гордо сообщила она. «А что значит надпись?» — поинтересовался я. Кажется, это был первый раз, когда я увидел, как Николаич смутился. «В общем, не волнуйся, портал она не открывает», — выдавил он мучительно краснея. «Боб уже озаботился коктейлями и закусками». Нам повезло, и вечер снова был ясным, так что мы могли наблюдать низкие звезды, висящие над куполом. Вдалеке за городом чернели незыблемые силуэты гор, упирающиеся верхушками в небо. Сегодня почти все столы в баре оказались заняты. Дым от вейпов улетал в потолок, звенели бокалы, гости оживленно переговаривались, на столах то и дело обновлялись закуски. Как будто и не творилось в мерзлоте ничего сверхъестественного. Казалось, что присутствующие здесь мужчины и женщины, если и знали про фоггеров, то совсем немного, и уж точно не верили ни в какую войну между мирами. Максимум, что их интересовало, это как успеть заработать на всем этом еще несколько миллионов. У входа появилась Кира. Ее красное короткое платье отлично сочеталось с дорогой черной косухой. Бежевые шпильки визуально делали ее выше. Кажется, не только я, но и вся мужская часть нашего стола уставились на нее восхищенными взглядами. Боба так вообще пришлось украдкой пнуть под столом, причем прилетело ему сразу с двух сторон — от меня и от Эбби. Когда Кира приблизилась, я уловил, что к мятному запаху вейпа примешался какой-то горьковатый древесный аромат. «Всем привет!» — улыбнулась она, усаживаясь в кресло рядом со мной. Подозвала официанта. «Простите за опоздание, не сразу удалось из синхронизации выйти». Пока перезнакомились с теми, с кем Кира еще не общалась вживую, пока дождались, когда за официантом закроется дверь, прошло минут 10. Дождавшись, когда все посмотрят на меня, я начал свой рассказ. Все, так или иначе, уже были в курсе происходящего. Никакого секрета для команды мы из своих находок не делали. В любом случае, полной картины не было ни у кого. Во время моего рассказа Кира в основном молчала, прокручивая тонкими пальцами холодную рюмку с водкой и время от времени затягиваясь вейпом. Подключилась только в тот момент, когда речь зашла о скаймастерах, как бы между делом сообщив, что у альбиноса на Большой Земле уже подрастает внук со сверхспособностями. По мере того, как мой рассказ обрастал все новыми подробностями, я видел, что глаза Татьяны становились все больше от удивления. Да, ей вообще не позавидуешь. Только-только удалось объяснить, что она проснулась в будущем. Как оказалось, что будущее уже не совсем то, какое ожидалось, и совсем не радужное. Когда я закончил говорить, начались вопросы. «Так я не понял», — пробормотал Боб. «Что за фишка со временем? Мы сейчас в каком году?» «На Большой Земле сейчас 2198 год», — ответил я, отпивая из бокала какой-то свежий коктейль, выбор которого снова доверил Роберту. «Здесь, в мерзлоте, что-то около семитысячного, плюс-минус». «А мерзлота когда и откуда появилась?» «Предположительно, в 2500-м скаймастеры, используя свои способности, создадут разлом в другое измерение». Терпеливо продолжил я, выстраивая на столе стаканы и пытаясь из трубочек выложить временную линию. «На меня не смотрите, я пока что ни при чем». Тут же вклинился Николаевич, почувствовав на себе взгляды всех членов команды. «Окей, а что тогда происходило эти 4500 лет, плюс-минус?» «Мир менялся», — пожал плечами я. «Из разлома перло, видимо, все, что теперь нас окружает. В первую очередь атмосфера, энергия, скайкрафт, монстры, пришельцы, технологии. Война началась». «Ты хочешь сказать, что до того, как все это не проникло в наш мир, у человечества не было никаких технологий?» — озадачила Себби. «Скорее всего, были. Просто не такие совершенные. В любом случае, скайкрафт мы точно получили из другого мира, а наши потомки просто научились его эффективно использовать, чтобы противостоять другому миру». Поморщился я, вспомнив подвешенную ведьму. «Возможно, они даже одержали и значимую победу, раз по мерзлоте не разгуливают киберведьмы». «А потом что? Просто решили законсервироваться? Типа переждать, пока все растает?» — уточнил Боб. «Ну да, может быть, ресурсов перестало хватать, может, среда стала требовать больше энергии, чтобы в ней жить, и таким образом сделала эту жизнь невозможной. Не знаю пока, что точно произошло. Может, Анна с Симоновым что-то раскопают из сознания того Фоггера, которого удалось захватить». «А теперь они хотят расконсервироваться обратно?» — уточнила Татьяна. «Почему сейчас?» «Скорее всего, мы их сами разбудили, когда начали осваивать мерзлоту. Одно строительство Вавилона чего стоит, тут и глухой бы проснулся». «Подожди», — вмешался Николаевич. «Так если они спали, то кто портал в Вавилон открыл?» «Кстати, о порталах!» — весело сказала Кира. При взгляде на нее мне казалось, что она в любом измерении времени найдет, за кем шпионить и у кого красть супертехнологии. Так что вся эта история ее нисколько не пугала, а наоборот, заводила. «Их не так уж и мало. Просто большинство из них нестабильны и не обладают такой...» Кира задумалась, подбирая слова. «Пропускной способностью, как портал около Вавилона. Я тут навела кое-какие справки, копнув сильно в прошлое. Бермудский треугольник, море дьявола в Тихом океане, кладбище озера Онтарио в Канаде, заброшенный остров Энвайтенет в Кении. Опять же, земля Санникова. Я могу долго перечислять. В той или иной степени подобные аномалии открывались всегда». «Да, не повезло с Фоггерами», — вздохнул Боб. «Но раз это наши потомки, то получается где-то там...» Он махнул рукой в сторону гор. «Может бегать мой пра-пра-пра-пра-пра кучу раз правнук? А мы с ними теперь воюем?» «Мы нет, а вот они с нами, дам», — припечатала Эбби. «Но что ты предлагаешь? Вырезать под корень всех скаймастеров ради иллюзорной надежды изменить будущее?» «Нет, но...» — стушевался Боб, но Эбби его перебила. «Будущее нельзя изменить. Это иллюзия, причем очень опасная». Эбби подняла свою механическую руку и потрясла ей в воздухе. Знаешь, сколько раз я теряла эту руку? Трижды. Первый раз, когда она еще была рукой, а не манипулятором, я очень сильно переживала. Все прокручивала варианты, что я сделала не так, что нужно было изменить, как обезопасить себя. Все предусмотрела, но через год опять авария, и в таких условиях, что будь это не протез, я бы просто не выбралась. То, что должно случиться, случится в любом случае. И уж точно не мы сейчас должны отвечать за промахи наших охреневших потомков. Сами все просрали, а мы теперь что-то должны. Болт им без смазки, а не геноцид скаймастеров. Эбби прервалась, чтобы сделать пару глотков коктейля. Все притихли. Перебивать или спорить с неожиданно резкой речью изобретательницы желающих не нашлось. Только Николаич деликатно взял ее за руку, но она отмахнулась и продолжила. «Даже Лейн, этот черт оцифрованный, более разумным выглядит. Хочет не отменить разлом, а захватить. Только со своими хотелками насчет подчинения скаймастеров тоже может идти лесом. Антивирус ему в его цифровую жопу!» Выдохнула Эбби и неожиданно подытожила. «Надо выпить». «Как сказала Эбби, мы ни с кем не воюем», — кивнул я. «Но если они воюют с нами, то это их большая очередная ошибка». «Ясно. И какие планы?» — поинтересовался Боб. «Доставим Альбиноса на базу Северкрафта и будем завершать сделку. Нужно починить вдоводел с орнитоптером и желательно не на мощностях Северкрафта, а на своих. Боб, сможешь арендовать нам мастерскую?» Я дождался утвердительного кивка от своего зама и продолжил. «Дождемся окончания ремонта 37-й и поедем домой, строить механоида и готовиться к войне. Я еще хотел проверить парочку мест на карте Искорки. Здесь плюс-минус недалеко».